или сознательно покатился по земле, то, конечно, больше уже не встал бы. Острая боль пронзила пятницу живот. Он побоялся вновь потерять сознание. Нужно было, во что бы то ни стало, принудить Андуара остановиться. Отпустив врага, он пробежал пальцами по бугристому лбу козла и вцепился в его костистые глазницы. Ослепленное животное, тем не менее, продолжало во весь опор скакать вперед, словно невидимые препятствия не существовали для него. Копыта звонко простучали по каменной плите, нависшей над пропастью, и два сплетенных тела рухнули в пустоту. Робинзон, находившийся за 2 мили от котловины, увидал в подзорную трубу падение обоих противников. Он достаточно хорошо изучил эту часть острова и знал, что к плато, усеянному кактусами, где они, скорее всего, разбились, можно подойти, либо спустившись с горы по узкой тропе, либо вскарабкавшись по крутой скале высотой не менее 100 футов. Второй путь был короче, и срочная надобность диктовала именно его. Но Робинзон не мог без дрожи представить себе головокружительный подъем ощупью по изубренной поверхности скалы, местами нависавшей над головой. Однако его вдохновляло на этот подвиг не одна только необходимость спасти пятницу, быть может, еще живого. Приобщившись к физическим упражнениям, счастливо развившим тело, Робинзон, тем не менее, до сих пор страдал сильными головокружениями, остатками наследия прошлой жизни, которые настигали его даже в 3 футах от земли. И он был уверен, что, решившись на подъем и поборов эту болезненную слабость, сделает важный шаг на своем новом жизненном пути. Он быстро пробрался между каменными глыбами к подножию скалы. Потом стал перепрыгивать с камня на камень, как это сотни раз проделывал при нем пятница, и вскоре достиг отвесной стенки, по которой нужно было карабкаться, плотно прильнув к ней всем телом и впиваясь всеми 20 пальцами в едва заметные неровности. И здесь он испытал огромное, хотя и несколько подозрительное удовольствие от тесной близости с камнем. Его руки, его ноги, да и все обнаженное тело знали тело горы, ее гладкие выщербленные места, ее выступы и впадины. Робинзон с давно забытым восторгом упивался бережными прикосновениями к минеральной плоти, и забота о собственной безопасности играла в этой бережности лишь второстепенную роль. Он слишком хорошо понимал, что то был возврат к прошлому, которую носил бы имя жалкого трусливого бегства, если бы пропасть у него за спиной не составляла другую половину испытания. Здесь были только земля и воздух, а между ними Робинзон, приникший к камню, словно трепещущий мотылек, и в мучительном усилии, стремящийся преодолеть переход от первой стихии ко второй. Поднявшись до середины скалы, он решился на краткую передышку и обернулся лицом к пропасти, стоя на узеньком, в ладонь шириной карнизе, где едва мог удержаться на цыпочках. Его тут же прошиб холодный пот, а руки сделались скользкими. Он зажмурился, чтобы не видеть кружащиеся перед глазами каменные глыбы, по которым только что так резво бежал, но тотчас же храбро глянул вниз, полной решимости побороть свою слабость. Однако ему пришло в голову, что лучше смотреть на небо в последних багровых сполохах заката, и вскоре он действительно почувствовал некоторое облегчение. Вот когда Робинзон понял, что головокружение — это всего лишь земное притяжение, настигающее того, кто хранит упорную приверженность матери-земле, душа человеческая неосознанно стремится к этим столь близким ей гранитным, глиняным, кремневым, сланцевым основам, разлука с ними ужасает ее и в то же время зачаровывает, ибо в раскрывшейся перед ней дали провидит она безграничный покой смерти, и невоздушная пустота вызывает головокружение, но влекущая полнота земных недр. Подняв лицо к небу, Робинзон ощутил, что сладостный зов каменного хаоса умолкает перед призывом к полету, исходящим от пары альбатросов, дружно паривших между 2 облаками, который последний луч заходящего солнца окрасил в нежно-розовый цвет. С успокоенной душой Робинзон продолжал свой подъем, ступая все увереннее и твердо зная, куда приведет его трудный путь. Сумерки уже окутывали землю, когда он разыскал мертвого Андуара среди чахлых кустиков боярышника, пробивавшихся из-под камней. Он склонился над исковерканным телом козла и тотчас же признал цветной шнурок, крепко обмотанный вокруг его шеи. Вдруг Робинзон услышал за спиной смех и резко обернулся. Перед ним стоял Пятница, весь в ссадинах, с негнущейся правой рукой, но в остальном целый и невредимый. «Андуар мертвый, а Пятница живой. Меха Андуара спасать Пятницу. Большой козел мертвый, но скоро Пятница заставит его летать и петь». Пятница оправлялся от усталости ран с быстротой, неизменно поражавшей Робинзон. Уже на следующее утро, отдохнувший, с повеселевшим лицом, он вернулся к тому месту, где лежал погибший Андуар. Сперва он отрубил козлу голову и положил ее в самую середину муравейника. Потом надрезал кожу вокруг копыт и вдоль живота до самого горла. Рассек сухожилие, связывающее мясо со шкурой, и снял ее, обнажив мускулистую розовую тушу, анатомический призрак Андуара. Вспоров брюшную полость, он извлек оттуда 40 футов кишок, вымыл их в проточной воде и развесил на деревьях эту жутковатую молочно-фиолетовую гирлянду, которая тут же привлекла полчища мух. Затем он отправился на пляж, весело напевая и прихватив левой здоровой рукой тяжелую жирную шкуру Андуар. Он выполоскал ее в волнах, втоптал в песок и оставил пропитываться морской солью. Вслед за тем, с помощью импровизированного скребка, раковины, привязанной к гальке, он начал срезать шерсть на внешней стороне шкуры и очищать от жира внутреннюю. Эта работа заняла у него много дней. Он упорно отвергал помощь Робинзона, заявив, что того ждет другая задача, более почетная, более легкая, а главное, более ответственная. Тайна прояснилась, когда Пятница попросил Робинзона помочиться на шкуру, растянутую на дне каменистой впадины, куда большой прилив нагонял озерцо воды, испарявшееся в течение нескольких часов. Он умолял его пить больше в ближайшие дни и мочиться только на шкуру Андуара, чтобы жидкость покрыла ее целиком. Робинзон отметил, что сам Пятница от этого воздержался, но не стал выяснять причину. То ли, по мнению арауканца, его собственная моча не обладала дубящими свойствами, то ли он считал неподобающим смешивать ее с мочой белого человека. Итак, шкура